Нам с Грантом кажется, что намерения потопить яхту у исполнителей не было. Просто в силу своего невежества они вызвали взрыв, который пробил дыру в днище яхты. Если бы не три мертвеца, все выглядело бы довольно забавно. В данном случае можно только сказать, что жизнь полна неожиданностей. А что у вас в руках, Каррингтон? Что-то напоминающее радиоприемник, сэр. Взял его из каюты Александра. Зачем? Мне это показалось странным, сэр. Необычным. В каждой каюте есть свой собственный громкоговоритель. Все они, по всей видимости, связаны с центральным радиоприемником в кают-компании. Возникает вопрос, зачем ему понадобился дополнительный радиоприемник? Тем более, что Александр имел доступ, а может быть, был единственным, кто имел эту возможность, к мощному радиопередатчику в радиорубке. «Как вы считаете, это обычный приемник?» — спросил Тальбот, обращаясь к Денгольму. «Не совсем». Денгольм взял прибор и быстро его осмотрел. «Это устройство, которое не только принимает, но и передает. Здесь их повсюду сотни, если не тысячи. Широко используются для радиосвязи между частными яхтами. Кстати, такие радиопередатчики применяют при геологических и сейсмологических работах, а также в строительстве для проведения дистанционных взрывов». Он замолчал и обвел всех своими близорукими глазами. «Не хочу никого пугать, но устройство с таким же успехом могло использоваться для приведения в действие другого взрывного устройства, которое было установлено на бомбардировщики американских ВВС». Ненадолго наступила тишина, а затем Хокинс заметил. «Должен признаться, Денгольм, вы обладаете удивительной способностью усложнять ситуацию». «Сэр, я сказал, могло использоваться, а не использовалось». Это разная вещь, хотя, учитывая те таинственные и необъяснимые обстоятельства, в которых мы оказались, я бы предпочел слово «использовалось». Но в таком случае перед нами встает еще ряд более загадочных проблем. Как удалось Андрополосу или кому-то другому узнать, когда и откуда полетит бомбардировщик? Как он узнал, что за груз на борту самолета? Как до него дошли сведения о том, что взрывное устройство оказалось на борту? Откуда он разузнал длину волны, на которой принимает сигналы радиовзрыватель? Ну и, безусловно, почему? На сей раз молчание было более долгим. Наконец Хокинс промолвил. «Может быть, мы несправедливы по отношению к Андрополосу? Может, виноват во всем Александр?» «Ничего подобного, сэр», — категорически заявил Ван Гельдер. «Андрополос лгал о втором топливном баке. Он имеет связи с основными центрами торговли оружием. То обстоятельство, что Александр имел свой радиоприемник, особого значения не имеет. Лично я могу себе представить, как Ирен Чарриал взяла себе в привычку заглядывать в каюту к своему дядюшке. Как бы он объяснил, если бы она вдруг увидела у него этот приемник и поинтересовалась, зачем он ему нужен, когда в каюте имеется другой? А вот к Александру заглядывать она бы не стала. Поэтому-то радиопередатчик и был у Александра. Вы как-то упомянули, сэр, о возможности существования в Америке на военно-воздушной базе источника, который разглашает служебную и секретную информацию, — сказал Тальбот. Думаю, тут дело не в одном человеке. Здесь действует целая группа агентов. Вы не считаете, что следует направить донесение в Пентагон, ЦРУ и в разведку ВВС? Пускай почешутся.